Глава 12. Андерс посмотрел на часы и достал свою трубку. Если он прибыл вовремя, Марле не заставит себя ждать. И действительно, тот уже входил в кафе. Подав знак гарсону, уже готовившему порцию американо 505, он направился к столу, где ждал приятель. Уселся со вздохом, уставший и не в настроении. «Можно сказать, что ты только и думаешь, как заставить говорить о себе», — сказал он. «Не преувеличивай», — возразил Андерс. «Я считаю, что приложил максимум усилий, чтобы уменьшить погром». Марле взял стакан, который только что поставил гарсон. «Поговори еще», — проворчал он. «Труп Жерве вызвал траурную процессию и манифестацию на площади Пегаль. Не хватало только баррикад. Но ты согласен, что в Чарли не было крови, защищался Андерс, за исключением моей. Предпочитая жест словам, он потер плечо. В действительности ему необычайно повезло. Пуля только царапнула кожу. Я и спрашиваю себя, как же это могло случиться? Ты был, наверное, не в форме. Андерс перебил. «Свою точку зрения ты мне уже изложил в деталях еще ночью», — сказал он. «Может, поговорим о результатах?» Марле, казалось, хотел что-то еще сказать, но в конечном счете лишь покорно пожал плечами. «Полиция замела всех, кто был в это время в Чарли», — объяснил он. «Незаконное ношение оружия, нарушение десятка статей кодекса, оставалось только выбирать. Владелец именуется Чарли Мурачиолли, и он уже не первый раз оказался в переделке. Он утверждает, что стал жертвой нападения, и от него требовали дань. Описал он тебя с большой фантазией». Андерс подумал, что Чарли должен был подобным образом подстраховаться на случай, если он действительно принадлежит к банде Макса Жерве. Видно, тот и в самом деле был достаточно влиятелен, чтобы организовать в тюрьме несчастный случай за излишне точное описание своего посланника. «Жерве?» — обеспокоенно спросил он. «Авторитет со связями, но уже давно не попадался», — ответил Марле. «Настоящее место жительства неизвестно. Сейчас то, что от него осталось, в морге. Полиции согласились пока не разглашать его личность, чтобы не создавать нам трудности. Бедняга остался, по их выражению, неизвестным без документов». Андерс кивнул. «После перестрелки в Чарли клан сочтет, что он арестован вместе с остальными. А когда выяснит, что его там нет, предположит, что он ранен и где-то скрывается. Во всяком случае, насторожатся они не сразу». «Записная книжка?» Марле достал сигарету из кармана и закурил. «Несколько имен, в основном женщин», — заявил он. «Отдел по борьбе с наркотиками занялся проверкой. Но маловероятно, что нам это что-либо даст». Андерс не смог скрыть своего разочарования. Марле понял это и рассмеялся. «Все же кое-что нашли интересненькое. Нужно будет проверить некоторые телефонные номера», — продолжил он. «Один из них несуществующий. Тогда надумали перевернуть цифры попарно и получили телефон абонента, инициалы которого фигурируют в записной книжке. Результат? Виктор Эбрар, улица Дюнкерк», — ответил Марле. «Инженер». Андерс удивленно вскинул брови. «Инженер?» — повторил он вполголоса. «Пока против него ничего не предпринимали», — заметил Марле. «Но я не удивлюсь, если он окажется каким-то образом замешан в истории с Жерве. Недаром же тот поменял номер телефона и указал лишь его инициалы». Андерс задумался. Его вдруг осенило. «Он случайно не химик?» Марле улыбнулся. «Я не знаю, но как раз хотел сказать тебе». Андерс поднял руку, подзывая гарсона, чтобы расплатиться.